— Как там, полковник? — спросил он. — Виноват, сэр. Даган с грязной посудой в руках замер, повернув к Андрею длинное хрящеватое ухо. — Как себя чувствует полковник? — заорал Андрей, и в ту же самую секунду двигатель за окном замолчал. — Полковник пьет чай! — заорал Даган в наступившей тишине и сейчас же сконфуженно добавил, понизив голос: — Виноват, сэр. Полковник чувствует себя удовлетворительно. Поужинал и теперь пьет чай. Андрей рассеянно кивнул и перебросил несколько страниц журнала. — Будут какие-нибудь приказания, сэр? — осведомился Даган. — Нет, спасибо, — сказал Андрей. Когда Даган вышел, Андрей взялся, наконец, за вчерашние рапорты. Вчера он так ничего и не записал. Его так несло, что он едва досидел до конца вечернего рапорта, а потом маялся полночи, торчал на корточках посреди дороги голым гузном в сторону лагеря, напряженно вглядываясь и вслушиваясь в ночной мрак, с пистолетом в одной руке и с фонариком в другой. «День 28-й», — вывел он на чистой странице и подчеркнул написанное двумя жирными линиями. Затем он взял рапорт Кихады. «Пройдено 28 километров», — записал он. «Высота солнца 63 градуса 51 минута 13 секунд». Второе. 979-й километр. Средняя температура. В тени плюс 23 градуса Цельсия, на солнце плюс 31 Цельсия. Ветер 2,5 метра в секунду, влажность 0,42, гравитация 0,998. Проводилось бурение 979, 981, 986 километры. Воды нет. Расход топлива. Он взял рапорт Элизавера, захватанный испачканными смазкой пальцами, и долго разбирал куриный почерк. Расход топлива 1,32 нормы, остаток на конец 28-го дня 3200 килограммов. Состояние двигателей номер 1 удовлетворительное, номер 2 изношены пальцы и что-то с цилиндрами. Что именно случилось с цилиндрами, Андрей так и не разобрал, хотя подносил листок к самому огню лампы. Состояние личного состава, физическое состояние, почти у всех потертости ног, не прекращается поголовный понос. У Пермяка и Полотти усиливается сыпь на плечах. Раненых нет, травм нет, особых происшествий не произошло. Дважды показывались акульи волки, отогнаны выстрелами. Расход боепитания 12 патронов. Расход воды 40 литров. Остаток на конец 28-го дня 1100 килограммов. Расход продовольствия 20 норм. Остаток на конец 28-го дня 730 норм. За окном пронзительно заверещала мымра. Густо заржали прокуренные глотки. Андрей поднял голову, прислушиваясь. «А черт его знает», — подумал он. «Может, это и неплохо, что она с нами увязалась. Все-таки какое ни есть, а для ребят развлечение. Драться вот только из-за нее что-то стали последнее время». В дверь опять постучали. «Войдите», — сказал Андрей недовольно. Вошел сержант Фогель. Громадный, красномордый, с широкими черными пятнами пота, расплывшимися из-под мышек френча.